На следующий день состоялись похороны молодой красавицы Асеньковой. На ее последнее новоселье Вареньку провожала масса народа. Ее гроб все время несли на руках, и могила ее после того, как над нею был наметан свежий холм, вся утопала в цветах. В день погребения Асеньковой государь, сославшись на легкую простуду, почти не выходил из кабинета и, отменив почти все доклады, приказал только, чтобы Гедеонов, споряжавшийся похоронами, в тот же вечер явился во дворец с подробным докладом. Ловкий царедворец исполнил это и, отвечая на вопросы государя, расспрашивавшего обо всех мелочах, касавшихся печального события, доложил императору, что старушка Асенькова удалилась в маленькую, только что нанятую ею комнатку, к своей старой друге по богадельне, тоже вышедшей оттуда. Оставь за нею как квартиру ее дочери, так и все принадлежавшее ей, приказал государь, не поднимая глаз. Если она пожелает переменить квартиру, то соображаться во всем с ее личными желаниями и указаниями. Если же она тут пожелает остаться, то заключить контракт от ее имени и платить из сумм моего кабинета. Близких, кроме матери у покойной, никого не осталось? — спросил император после краткого молчания. Гедеонов на минуту как бы запнулся. — Чего ты? Говори, — сказал Николай Павлович, хмуро сдвигая брови. — Ребенок? «Ваше Величество!» Император поднял на него грозный взгляд. «Неужели ты думаешь, что мне об этом напоминать нужно?» Сказал он. «Я спрашиваю тебя о лицах, бывших ей близкими ее жизни. Родных у нее не было, Ваше Величество. Этот молодой актер, за которого она замуж собиралась, ее бывший жених». Гедеонов молча опустил глаза. «Что же ты мне не отвечаешь? Где этот актер?» — повторил свой вопрос государь. — Его нет, Ваше Величество, — ответил директор упавшим голосом. — Как нет? — изумился государь. — Что это значит? Куда же он девался? — Он умер. Государь поднялся с кресла, на котором сидел. — Как? Что такое? Как умер? Когда и где? — 2 часа тому назад, Ваше Величество, на Волковом кладбище, на ее могиле. Государь набожно перекрестился и тихо проговорил. Да, стало быть, любил. Застрелился? Никак нет, Ваше Величество. У него не было револьвера. Он был очень беден. Так какую же смертью он кончил? Он удавился. Его уже мертвого вынули из петли на самом кладбище, неподалеку от ее могилы. Государь вторично перекрестился. Где же он теперь? В сарае съезжего дома, Ваше Величество. Ночью тело будет погребено, согласно закону, на перекрестке. Отпеть и похоронить как следует. От моего имени обратиться для этого владыке митрополиту. Бедняге при жизни было трудно. За него молиться не грешно. Народу на погребении было много. Неимоверно много, Ваше Величество. А цветов прислали много. Вся церковь была полна ими. Гроб, как блестящий цветник, возвышался среди церкви. Твои артисты все были, все. В полном составе всех труп товарищей артистов тоже было несколько венков. «Спасибо всем», — коротко произнес император, отпуская Гедеонова. Но директор не успел еще уехать, как вновь призван в кабинет государя, спешно догнавшим его камердинером. Когда он вернулся, император сказал ему: «Я забыл спросить тебя, у этого несчастного, что не мог пережить свое большое горе, никого родных не осталось?» «Остался младший брат, Ваше Величество», — ответил Гедеонов. «Кто он? Где находится? Тоже актер, да?» «Никак нет, государь. Он воспитывался в мещанском училище, но курса не кончил и служит младшим приказчиком при небольшой торговле. Таланта у него нет, особенного из него сделать ничего нельзя. Не могу ответить вам на это, Ваше Величество. Я его сегодня в первый раз видел». «А? Ты видел его сегодня? Где?» у тела брата. Я сам был там и вручил мальчику на первое время месячное жалование его умершего брата. Я хотел затем доложить вашему величеству. Спасибо тебе, что ты подумал об этом. Спасибо. Разыщи его. Вызови к себе, выдай ему единовременно годовой оклад его несчастного брата. И постарайся пристроить его повыгоднее. Куда девался портрет покойной? У нее был чудный портрет. Он стоял всегда у нее в гостиной. Этот портрет взяла ее мать, старуха Асенкова, ваше величество. Попроси его у нее на время. Вели снять с него копию. Эту копию отдай старушке, а оригинал привези ко мне. Сам сделай это. Я это лично тебе поручаю. Гедеонов откланялся, польщенный этим поручением. А государь прошел наполовину императрицы, который уходил во все тяжелые минуты своей жизни, шутя, утверждая, что ему нигде не может быть так тепло, как под ее крылышком. Государыня, осведомленная и о смерти молодой артистки, и о подробностях, сопровождавших ее кончину, ни одним словом не обмолвилась об этом своему державному супругу. Она только была с ним еще нежнее, еще ласковее обыкновенного. И под ее нежным крылышком ему действительно показалось и тепло, и приветно. Наоборот, Нелидова нашла тоскливое настроение императора несогласным с его достоинством. Ее гордая натура не мирилась ни с какой в мире уступкой. Для нее государь всегда и во всем должен был стоять над толпою. Император не спорил. Он никогда и впоследствии не спорил с гордой и властной фавориткой. Так навсегда сложились их отношения. Нелидова никогда не спорила с императором ни о чем, а он не насиловал ее воли. Но если он выражал свое личное требование, она молча и беспрекословно подчинялась ему. На 9-й день кончины Асенковой на ее могилу был прислан роскошный венок из белых роз с широкими белыми лентами, на которых золотыми буквами стояла «Вечная память». Государь понял, от кого прислан был грациозный венок. Он угадал нежную царственную руку, и в этот вечер, прощаясь с императрицей, нежнее обыкновенного обнял ее. Прошли годы. Потрясенная Россия пережила немало горьких, тяжких испытаний. Сильным, смелым мановением воли императора Николая Павловича, направленным им против себя лично, окончилось его грозное властное царствование. Зверским, неслыханным в истории мира цареубийством завершено было полной любви и благости царствование царя освободителя Александра II. И все предсказания старой цыганки таким образом исполнились до последнего. Яркий солнечный день состоялось погребение бедного, скошенного грозой скромного маленького цветочка. Холодный зимний день мановением собственной воли пресеклась мощная и властная жизнь гордого императора Николая Павловича. И ранней весной, при первых едва согревающих лучах еще далекого солнца, свершилось страшное злодеяние 1 марта 1881 года. Даже вещие слова старой Севилы о благовести в новом темном соборе исполнились до конца. Император Николай I скончался тотчас после того, как был отстроен Исаакиевский собор, что было предсказано ему задолго и другими прорицателями. Сына Асенковой помнили и знали многие. Ему дано было прекрасное образование, и перед ним открыта была широкая дорога. Очень способный и даровитый, он избрал карьеру инженера и был одним из видных лиц при открытии Николаевской железной дороги. Последняя была ему близкой, родной, ведь она носила почетное и близкое ему имя, имя его родного отца.